Глава 27. Полина. Вдох, выдох. Снова вдох, и сердце пронзает острый спазм. Даня неуверенно мотает головой. Его губы шепчут. Он врет. На секунду я застываю, балансируя перед пропастью. Тяжесть слов Артема неумолимо тащит вниз. В груди удушливо давит. Я чувствую первый спазм. Пытаясь не сорваться в бездонную бездну, приказываю себе просто дышать. «Дыши, Полина! Прошу, дыши!» Я вглядываюсь в лицо сводного брата. Какой-то части меня отчаянно хочется поверить ему. Работает чистый инстинкт самосохранения. Я понимаю, что если я не поверю ему, умру. Пусть и не физически, но душевно. Во мне прогремит ядерный взрыв, который оставит после себя навсегда зараженную голую пустыню. Я распадусь на частички, на атомы. Прежнюю Полину сотрет с лица земли и уже никогда не смогу собрать себя воедино. Именно поэтому я так цепляюсь за свою веру в него, за любовь, за доверие, которое он так отчаянно пытался заслужить. Пытался, прилагал столько усилий, сделал предложение, хотел сбежать. «Но зачем, Даня? Зачем ты так уговаривал меня сбежать с тобой? Зачем просил держать отношения в строжайшей тайне? Зачем?» Словно в замедленной съемке я поворачиваю голову в сторону Артема. Он продолжает сыпать признаниями, от которых жуткий болезненный жгут все крепче стискивает трепещущее сердце. Легкие перестают перерабатывать поступающий в них кислород. Перед глазами начинают плясать отвратительные черные мушки. Я вижу это в глазах Соколова. Абсолютное отчаяние, боль, ненависть и... искренность. Нет, сейчас он не врет, чтобы отомстить другу. Он не хочет задеть побольнее. Он жаждет убить, разорвать весь мир на ошметки. И это главное оружие. Это правда. Ошеломительная, острая и неудобная, но правда. В таком состоянии он бы не смог придумать такую дичь. Даня и мама. Два самых близких и родных мне человека. Господи, сейчас меня стошнит. Я снова смотрю на Даню и вижу, как отчаянно он хватается за ложь, пытается прикрыться ей как щитом, пытается закрыть нас обоих. Но Артем продолжает выстреливать в нас фактами, и они пробивают оборону. Оказывается, это тоже было частью спора. Секс Дани с мамой был частью какого-то глупого, жестокого спора. «Господи, Даня, прошу, просто рассмейся ему в лицо. Пожалуйста, ври убедительнее. Ври так, чтобы я поверила». Но у него не получается. Он меняется в лице. Его ярость рвется наружу. Даня бросается на Артема с кулаками так же, как совсем недавно бросился на Геру. Быть может, Герман тоже хотел рассказать мне? Отсюда эта неконтролируемая жестокость. Даня терял контроль и поэтому чуть его не убил. Все происходит мучительно медленно. Вот Артем резко падает навзничь, громко ударяясь головой о мраморный пол. Вот Даня нападает на него сверху и начинает колошматить кулаками, продолжая отчаянно рычать: «Заткнись!» «А я...» Кажется, сейчас я просто упаду с ними рядом. Накатывает волна удушливой паники. Я с трудом борюсь с желанием вырвать. Медленно, словно в жутком кошмаре, я рвусь вперед. Бегу или же иду? Сложно сказать, потому что пространство опасно сужается перед глазами. Кожа становится влажной от липкого пота. Он струится по вискам, пока мое тело борется с рвотными позывами. Останавливаюсь возле урны, и меня все же выворачивает. Бархатный костюм ведьмы кажется невыносимо тяжелым. Деревянные пальцы пытаются расстегнуть пуговицы, но получается лишь третьей попытки. Перед глазами мелькают кадры, которые услужливо подсовывают сошедшее с ума подсознание. Даня, мама. Они занимаются сексом на кровати в его спальне, на тех же простынях, куда он укладывал меня. Боже, меня снова тошнит, и я просто сгибаюсь пополам от удушливых спазмов. Влажные волосы липнут к лбу. Вытираю ладонью рот и откашливаюсь, пытаясь избавиться от отвратительных образов, что все настойчивее рвутся в мой ослабленный разум. Зажмуриваюсь и беспомощно верчу головой. Нет, нет. Всему же должно быть какое-то объяснение. Зачем он сделал это? Зачем мама? Мама. Очередная вспышка озаряет сознание. Она беременна. У меня скоро будет брат или сестра. А кто отец этого ребенка? Тот, кто предложил мне выйти за него замуж? Боже, зачем он это сделал? Чтобы мне потом было еще больнее? Руки начинают дрожать. Мне снова становится дурно. Лицо будто коркой льда покрывается. Вспоминаю, как мать плакала всю ночь на моих руках. Все повторяла. Отец ребенка меня бросил. Он меня не любит. Холод противно лезет за шиворот. Волосы на шее встают дыбом. Неужели он бросил ее, чтобы поразвлечься со мной? Как долго длилась их связь? Мама влюбилась в него? Мама хотела за него замуж? Кажется, мой мозг сейчас не выдержит и просто взорвется. Кое-как поднимаюсь с колен. Ошалелый взгляд цепляется за надпись на двери кабинета. Медпункт. Опускаю ручку и заглядываю внутрь. «Да? Вы что-то хотели?» Сидящая за столом девушка в белом халате смотрит на меня с любопытством. «Наверное, сейчас, когда мой вечерний макияж потек, я похожа на невыспавшуюся панду». «Там...» — голос хрипит и ломается. Приходится снова откашляться. «Драка! Возле 22-го кабинета! Сделайте что-нибудь!» Последние силы уходят на то, чтобы выговорить это. Потом я разворачиваюсь и, игнорируя настойчивые окрики, «Девушка, подождите!» Бегу к выходу.